Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 151. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Исаия, 35 глава, 3 стих. В нашем тексте упоминаются руки и колени. Из этого следует, что они имеют большое значение. Страх, конечно, живет в сердце, но факт, что если сердце христианина начинает дрожать, то начинают дрожать и его рабочие руки, и молитвенные колени. Он становится негодным в служении и также негодным в молитве. Он становится слабым в труде. Некоторое время эти жалкие души еще могут скрывать свое горе под маской наружной веселости, но потом они больше не в силах делать это. Руки и колени имеют важное значение, потому что они символизируют задачи христианина. Хотя христианин спасен кровью Христа, он все же, как пилигрим, находится в пути к небу. Хотя мы одержали победу кровью Агнца, мы, как борцы, должны бороться. От каждого христианина ожидается активное служение. Христос не укладывает детей Божьих на подушку, чтобы потом в блаженном сне унести их на небо. Он дает им жизнь и хочет, чтобы эта жизнь развивалась. Со слабыми руками и коленями мы не можем много работать. Рабы Христа, как вы хотите поднять тяжелые бремена, если ваши руки слабы и колени дрожат? Как вы сможете разрушить стены ваших врагов, если ваши руки дрожат? Если наши колени ослабли, то мы очень легко подчиняемся этому безбожному миру. Мы ползаем и льстим так, что становимся рабами, хотя должны были бы быть свободными мужчинами. Итак, будьте бдительны. Если в служении Господу вы потеряете силу и крепость, то понесете большой ущерб.